Дорогие братья, я хотел сказать еще об одном качестве любви, которое не записано в 13 главе послания Коринфянам. 2 Коринфянам 6 глава 6 стих. «Являем себя как служители Божии в нелицемерной любви». Вот у любви еще такое качество есть, чтобы наша любовь была нелицемерной. Первое послание Петра, 1 глава, 22 стих. Там написано: «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию». То есть любовь и братолюбие должны быть нелицемерными. Я попутно скажу, что нелицемерными должны быть еще мудрость, написано в Иакова 3:17. Нелицемерной должна быть вера. 1 Тимофею 1:5. Ну, в общем, когда такая тема о лицемерии, ну, конечно, всегда вспоминается кто? Вспоминаются фарисеи. Немного хотелось о них поговорить. В общем-то, фарисеи, наверное, очень и очень уважаемые в свое время люди. Слово «фарисей» в Библии встречается 97 раз. 97 раз. Я думаю, если в Библии так часто упоминается о чем-то, наверное, это важно. Наверное, это важно. Как-то один брат так сказал, что в Библии написано, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он говорит, и фарисеи вчера, сегодня и вовеки те же. Не знаю, братья, вот смотря на этих людей, хотели ли бы мы быть такими, как они? Быть такими, как фарисеи? Но мы в Евангелии читаем, знаем, какую им оценку давал Христос. А вот, мне кажется, если бы мы не знали этой оценки, просто их бы видели, встречались бы с ними, у нас, может быть, было бы другое мнение о них. Я думаю, что они бы нам понравились. Ну вот представить себе такую историю, что идешь по улицам Иерусалима и увидел человека. Остановился на углу улицы и молится. Ну кому придет в голову, что ну как он плохо делает? Я бы, допустим, его похвалил бы в душе. Какой благовидный человек, какой замечательный. Когда в столовой большой какой-то брат встанет, и среди неверующих скажет: «Господи, благодарю Тебя за эту пищу на всю столовую». Мы же его не осуждаем. Какой хороший брат, как он хорошо помолился. Но в Евангелии Христос дал оценку этим людям – лицемеры. Я однажды был в одной церкви, большая церковь такая, и там интересный такой порядок. Вот каждый брат и сестра, кто приходит на собрание вначале, все в дом молитвы собираются, и все обязательно перед тем, как сесть на свой стул, встанут и молятся. Долго так молятся. Думаю, замечательно, какой хороший обычай. Все молятся здесь, все так настраиваются на собрание. И только брать с них пример. И у меня вообще сложилось такое впечатление, что фарисейство и лицемерие – это незаметное такое состояние. Незаметно. Если бы Христос бы нам не сказал бы, мы бы, может быть, так плохо и не подумали бы. Мы как-то были на благовестии в одном реабилитационном центре, и у них проходят разборы слова. И вот в очередной раз у них разбор слова, и разбор был на тему как раз о фарисеях. Ну, вот там, знаете, все... В основном все бывшие судимые, наркоманы, алкоголики, люди такие. И я им вопрос задал. Друзья, скажите, пожалуйста, а в наше время фарисеи есть? Они говорят, есть. Ну, вы можете привести пример, кто в наше время фарисеи? И они почти хором. Милиционеры. Такие, милиционеры. Я как-то был в гостях в Казахстане, и один брат Он сам казах, и он рассказывает, как он ездил в Тулу на общение по благовестию. Ну, кто был там в Туле на этом общении, там особая такая обстановка. Там людей приезжает много, а места мало там. И вот он приехал, хотел сесть, а все места заняты. Вот смотрит, там какая-то скамейка пустая, сумочки разложены уже, книги. Ну, он взял и сел. Сел прямо в первый ряд. Так удобно расположился. А тут приходят братья, говорят: слушай, так это место занято уже. Он говорит: ну как занято? Да, занято, видишь, тут уже все, наши вещи лежат. Он говорит: ну мне так охота послушать. Я здесь, мне так охота услышать братьев, пожалуйста, разрешите мне. Они говорят: нет, извини, место занято, уже все. Он говорит: братья, ну может быть мы как-то договоримся, разрешите, я хоть посижу до половины собрания. А потом они говорят: нет, нет, нет, мы никак тебе не можем помочь, извини, все, у нас здесь место занято. Тогда он на них так посмотрел жалобно и говорит: братья, во имя Иисуса Христа прошу, разрешите посидеть. Они говорят, на него так посмотрели, посмотрели, но видят, что он уже не уйдет. И такой горечью: слушай, ну мы тоже ради Бога сюда приехали, ну ладно, все, и ушли, все вместе ушли. Но это же мы, братья. И это все вроде слышали эту историю, как Христос говорил насчет, как надо занимать места. Все знаем Евангелие, все знаем отношения. Но это вот так. И это мы. Я даже на съезде был, вот сейчас меня пригласили братья побыть на съезде. И внизу у всех делегатов-то места хватает, а там у гостей сложно. Сложно. И мне брат говорит: давай пораньше, иначе нам места с тобой не хватит. Давай пораньше, мы займем место. И правда, мы сидели, в основном большую часть съезда я видел просто спины братьев. И в щелочку чуть-чуть иногда было видно лицо проповедника. Знаете, друзья, вот я когда читал Евангелие, я всегда думал, что вот фарисеи и лицемеры, так Христос о них плохо отзывался. Я всегда думал, что это не про меня, ни в коем случае. Ни в коем случае это ко мне не относится. Какие, думаю, ужасные люди, что они сделали, как они поступали. Знаете, пока вот не прочитал, не обратил внимания, вернее, на такой стих. Это из послания Галатам, 2 глава, 13 стих. Там написано про Петра. И написано: вместе с ним лицемерие и прочили иудеи, и даже Варнава. Думаю, как же так? Ну, такие люди. Это же Петр, не который до того, как Дух Святой сошел. Петр, даже, ну, такой уважаемый человек. Варнава вообще тоже, брат такой, с такой любовью. Написано, вместе лицемерили. Думаю, если они лицемерили, надо хорошенько разобраться, нет ли у меня такого же. Нет ли у меня такого же. Слышал, как один брат сказал, он это в себе тоже заметил. Говорит: еду по дороге, и так всех обгоняю, так энергично пробираюсь, вот, всех стараюсь, чтобы мне никто не мешал. И раз тут мне кто-то передо мной дорогу загораживает, и я раз-то хотел, ну, знаете, как некоторые водители посигналят: ну-ка, отойди с дороги, мешаешь. И только хотел на сигнал нажать, пригляделся к машине, а там машина и номер Андрея Владимировича ГАМ. И он так раз убрал руку так аккуратненько, все, в сторону, и все вот так. Знаете, какую характеристику Слово Божие дает фарисеям? Вот я просто с некоторых мест. Какая характеристика? Хотели уловить Иисуса Христа. Матфея 22:15. Насмехались. Матфея 27:41. Составили совещание, как погубить Иисуса Христа. Роптали. Отвергли волю Божию о себе. Были сребролюбивы. Матфея 23 глава. Луки. Тоже здесь повторяется это. Христос, обращаясь к ним, говорит: горе вам, горе вам. И вот там 7 раз это повторяется. Горе вам, фарисеи. И почему горе? Затворяете Царство Небесное, сами не входите, и хотящих не впускаете. Второе. Поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь. Третье. Обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и делаете его сыном гиены вдвое хуже себя. Знаете, у нас, когда в церкви бывает крещение, и принимает крещение один человек, мне всегда вспоминается этот стих. Может, оно не связано, конечно, может быть, не такие. Но думаю, почему у нас точно такой же успех в благовестии, как у фарисеев? Они море и сушу обходят, и кое-как одного человека они приобрели. Ну, и этот человек еще хуже, чем они становятся. Четвертое. Оставили важнейшее в законе. Очищаете внешность, а внутри полны хищения и неправды. Уподобляетесь окрашенным гробам. Строите гробы пророкам и украшаете памятники. Ну, вот таких. Вот Иисус Христос, говоря про фарисеев, про книжников, про лицемеров, Он так объясняет, в чем опасность, в чем самое такое бедствие вот от такого состояния. Он говорит, берегитесь закваски фарисейской. В Матфея 16:11 написано, закваска – это учение. Матфея 16:12 и Луки 12:1. Закваска фарисейская – лицемерие. То есть, беда в том, что это очень быстро распространяется. Появилось где-то лицемерие. И оно очень легко и свободно передается. И вот смотрите, Христос сказал, берегитесь своим ученикам и Петру. И Петр все-таки не уберегся от того, чтобы и у него проявилось это лицемерие. Я думаю, обязательно оно проявляется у нас. Обязательно. Но в Библии написано, чтобы наша любовь была нелицемерной. Вот слово «лицемерие» в Священном Писании упоминается 45 раз слово «лицемерие». Не совсем было понятно, кстати, что это такое. Ну, слово такое, как будто устаревшее немножко, и смысл не совсем понятный. Что такое лицемерие? В словаре я такое нашел определение. Лицемерие – это поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность, притворным чистосердечием. Слова-синонимы там даны. Двуличность, ханжество, двойные стандарты. Иногда это в словах вот проявляется. Например, об одном и том же человеке кто-то говорит «шпион», а другой говорит «нет, он разведчик». Другой говорит «трусость, осторожность, подлость, предусмотрительность» и так далее. Такого очень много. Двуличность, то есть человек имеет два лица. Здесь он такой. В другом месте у него другое совершенно лицо. Интересно, что в Библии говорит, что к лицемерию у Бога самое строгое отношение. Самое строгое. Ну, вот Евангелие читаешь, кому больше всего доставалось обличений, замечаний от Иисуса Христа? Какими там словами сказано? И это не доставалось мытарям, грешникам, блудникам, еще кому-то. В основном все это было обращено вот к фарисеям и лицемерам. Вот в книге пророка Исаии, 9 глава, 17 стих, такой стих. «Сирот его и вдов его не помилуют, ибо все они лицемеры». Ну уж казалось бы, ну сирот, вдов, Бог же, у него столько милосердия. Он говорит, даже их за то, что они лицемеры, не помилуют. Братья, я хотел спросить, а что противоположно лицемерию? То есть, если нам лицемерами не быть, то кем мы нам надо быть? Как? Совершенно верно. Многие братья слышат. Говорят, противоположность лицемерию – такое слово. Искренность. Искренность. Вот чего от нас ожидает Бог. Искренний человек – это человек с одним лицом. Искренний. в книге Иисуса Навина, 24 глава, 14 стих, так сказано. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности». 2 Коринфянам 1:12. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не в поплотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире». Ну, много мест. Вообще об искренности много мест. Я все не буду прочитывать. Ну, 2 Царств, 22 глава, 26 стих. Все знают этот стих. «С искренним ты поступаешь искренно». Ну, еще немножко хотел примеры привести. Такая тема, и как-то примеров больше отрицательных. А мне вот отрицательный пример вообще не нравится. Мне хочется больше положительных. Я хотел еще немножко отрицательные и положительные примеры привести. Знаете, я заметил такую, в обществе в нашем существует такой момент, что нам, людям, трудно принимать друг друга. Трудно принимать друг друга. Вот про Иисуса Христа написано, что Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Я в детстве у своего папы спросил, вопрос такой ему задал. «Пап, объясни мне, пожалуйста, как такое происходит? Почему кошки не любят собак, а собаки кошек не любят?» Мне было интересно. Он говорит: «Ты не знаешь?» Я говорю: «Нет». Говорит: «Ну, все очень просто». «Просто?» Он говорит: «Просто они другие. Понимаешь? Неважно, это кошка, а это собака. Но если бы заместо кошек была лиса, то все было бы то же самое. Ну, просто здесь вот эти только два вида животных. Не воспринимают друг друга, они другие». И знаете, и мы точно такие же. Нам трудно воспринимать других людей, не похожих на нас. И трудно с ними поступать искренно. Мне один брат рассказывал, он был на выступлении одного, есть такой всемирно известный христианский певец Клименко. Он рассказывал о том, как он ездил по разным странам и наблюдал за христианским обществом, как оно живет. Он говорит, рассказывает: «Я заметил, говорит, такую вещь, что все очень сильно разрознены, все разделены». Он в какую-нибудь страну приезжает, там церковь для белых, потом церковь для черных, церковь для богатых, церковь для бедных. И видно, что людям трудно общаться с теми людьми, которые на них не похожи, которые не такие, как они. В одной церкви задумали молиться о пробуждении среди заключенных. И стали молиться: «Господи, ты ж пошли им покаяние, пошли им пробуждение, они такие бедные грешники». А церковь такая не очень-то сильно большая. И знаете, что Бог стал отвечать на их молитву. Ну и правда, они стали каяться, эти заключенные. Стали к ним в церковь приходить. Ну представляете, кто приходит. Значит, кто-то покаялся, кто-то наполовину покаялся, а кто-то друг тех, которые покаялись, вообще не покаялся. И они раз ряды занимают, и верующие гляделись вокруг себя. Вокруг них люди сидят в наколках, с таким взглядом, им страшно стало. Кто-то не выдержал, сердца сказал: «Братья, во что вы церковь Божию превратили?» Да. «Так о чем же ты молился? Чего ты просил у Бога?» И им правда страшно, и правда страшно. Я один раз в реабцентр вез одного человека, и мы так вдвоем с ним в машине сидит, он мне рассказывает. И говорит: «Я бандит, только что освободился. И для меня, говорит, такое ужасное искушение кого-нибудь не ограбить». И говорит: «Я на днях вот не удержался. Вот ограбил там кого-то». А мне так, мне аж поежился. Думаю: «Ничего себе, с кем я еду в машине?» Что-то не очень стало комфортно. Ну а как нам им проповедовать, если их не любить? Что мы можем сделать, если у нас не будет, мы не сможем их вмещать в свое сердце? У нас однажды пришел на собрание человек, сел на заднюю скамейку. А он такой, как бомжик. И запах от него такой страшный, и все. Я так на него посмотрел, думаю: «Ну, слушай, ну и так мало людей. И этот еще пришел. Ну, последние сейчас разойдутся». И я уже думаю, как бы, чтобы он ушел. А брат как будто мои мысли прочитал. И так вслух говорит: «Если мы его выгоним, к нам вообще больше никто не придет». Я подумал, такой, думаю, ничего себе, я испугался. Я пошел с этим человеком, двумя руками с ним приветствовался. подружился с ним, говорю, приходите, пожалуйста, всегда. Все, чем мог, ему старался помочь. И оно действительно так. Джеймс Фрайзер в своей книге о своей работе миссионерской пишет, вот эти люди, вот эта народность лису, он на них так смотрел с такой любовью, а они, знаете, такой не особо культурный народ, они жевали там ветки вот, бетельных деревьев, там так написано, и плевались, и постоянно плевались, и плевались, как будто они красным цветом, как будто кровью. Ходят и плюются вокруг него. И он на них такой смотрел, он говорит, мне в них все нравится, нравится даже, как они плюются. Он так вот. Видно, что человек полюбил этих людей. И вот у нас в церкви, положительный пример хотел рассказать, у нас в церкви есть сестра, она по национальности таджичка. И вы знаете, она, ее на улице была, встречают цыгане и признают за свою. Она тоже в таком самом одеянии похожем. И они с ней приветствуются, начинают разговаривать по-своему. Я говорю, да нет, я не цыганка, но это. Вот. А все равно они подружились. Они подружились, она говорит, ну ладно, стали в гости к ней приходить, общаться с ней стали. Вот. А потом она говорит, ну чего вы ко мне так приходите? Давайте я вам назначу дни, по каким будете приходить. Вот приходите ко мне во вторник и в среду, со стальки до стальки. Я хочу вас, вот в это время буду с вами общаться. И они так и стали приходить. Сначала к ним стали дети приходить. Потом дети рассказали другим детям. Говорят, там хорошо. Стали приходить. А потом дети рассказали взрослым. И у них уже там собрание идет. И уже несколько месяцев так продолжается. Эти цыгане приходят, они с ним встречаются. Они со своего собрания передают привет нашему собранию. Да. Нужды передают, какие у них есть там. Вот. Уже говорят, ну все, уже, братья, вам надо приходить тоже тут в слове поучаствовать. Эта сестра просто незаметная, скромная сестра. Я так посмотрел, думаю, надо же. Если так простой незаметный член церкви может, значит, мы можем все. Значит, мы можем все. Значит, Бог нам может дать столько грешников, ну сколько нам захочется. Там с церкви, откуда я приехал, с Дальнего Востока, в Благовещенске, там никогда не было глухонемых. Вот, а тут что-то кто-то пришел. И одна сестра, которая обратила на них внимание. Просто сестра. Она говорит, ну как у вас жизнь? Как у вас это? Она говорит, а пойдемте, они побыли там у них на собрании. Говорит, а давайте мы с вами чайку попьем. О жизни побеседуем. И так их увлекла, она говорит, давайте, а чего мы только по воскресеньям? Давайте еще когда среди недели встречаться будем. Вот. И они стали приходить на собрание среди недели, и уже собралось 8 человек. Думаешь, простые незаметные люди, но проявили любовь. И как будто бы это дает результат. Ну, я хотел закончить словами. Брат Петр Иванов вчера сказал. Он говорит, кто любит, только тем Господь вверяет служение. Пусть Господь нас благословит, чтобы любовь наша была не лицемерной, а искренней. Аминь.